Глава 33. Рита. Я стояла ни жива, ни мертва, понимая, что Артём прочёл переписку. По правде сказать, я думала, что где-то обронила телефон. Выбегая из дома, не проверила, взяла ли его. Быстро прыгнула в такси и помчалась навстречу. Вспомнила лишь, когда выходила из дома Григория Вячеславовича. Мне стало так жаль себя. Меня некому было защитить. Папа умер, а Артём... На обратном пути расплакалась в такси. Около часа провела на улице, чтобы хоть как-то успокоиться. Я не понимала, что мне делать дальше. Сейчас мечтала только об одном. Чтобы мои родные и Артём были живы и здоровы. Потому что с каждой новой встречей Григорий Вячеславович ставил мне все новые и новые условия. Теперь он хотел, чтобы нас развели в течение нескольких дней. И если это не произойдет, то нужно будет убедить Артёма в том, что я изменяю ему. Я должна была упасть в глазах своего мужа еще ниже, хотя куда ниже. Худшие ситуации я и представить себе не могла. Но оказалось, и это не предел. Я бродила вокруг дома и тихонько плакала от безысходности, от отчаяния. Что я могла сделать, что сказать Артёму? И как могла настоять, чтоб нас развели за 3 дня? Разговор с ним стал неизбежностью, которую я все оттягивала и оттягивала, не желая возвращаться в квартиру. Но все оказалось гораздо хуже, чем я думала. Теперь в его глазах я стала законченной стервой и падшей женщиной. «Мне плевать, с кем ты спишь, Рита. Но я этого так не оставлю». Злость в голосе мужчины зашкаливала до критической отметки. Он направился в комнату и прилег на кровать. «Развод завтра. Я уже договорился со своим юристом». «Как завтра?» Пересохшими губами спросила я. «Не успеешь подготовить своего любовничка, чтобы он прикончил меня?» Язвительная улыбка исказила лицо мужа. «Жаль, я еще не сумел выяснить, кто он. Но наверняка влиятельнее меня, раз уж ты повелась на его бабки, продажныш». «Замолчи», — тихо сказала я, вытирая одну слезу за другой. Теперь уже они без остановки текли по щекам. Я больше не могла его слушать. «Неужели правда глаза колет?» Горько усмехнулся Артём, после чего негромко вскрикнул. Я подняла на него глаза, лицо Артёма исказилось от боли. Я подбежала к нему, поправила подушку и осторожно коснулась руки. «Убери от меня свои грязные руки, стерва. И никогда больше, слышишь? Никогда не касайся меня». «Артём, пошла вон, я ненавижу тебя». Глухо прорычал он, после чего я выбежала в ванную комнату. И слезы неконтролируемым потоком хлынули из глаз. Я рыдала громко и долго, до такой степени надрывно, что меня начало тошнить. Машинально переоделась, попыталась умыться, чтобы прекратить затянувшуюся истерику. Но так и не смогла успокоиться. Слезы не кончались, а в груди образовалась самая настоящая дыра, которая болела так сильно, что мое сознание постепенно скатывалось в темноту. Видимо, я все же вырубилась, потому что сквозь сон услышала голос мужа. «Поднимайся, у тебя ровно 10 минут», — рыкнул он, включая воду. «Что? Я не понимаю». Голова и правда очень плохо соображала. Вчера я слишком много плакала, а сегодня было такое чувство, будто меня сильно били по затылку. «Мы разводимся сегодня. Или ты думала, что я шучу?» Зло усмехнулся Артём. Я никогда не знала его таким. Это был другой человек, его будто подменили. «Я помню, сейчас соберусь, выйди, пожалуйста», — попросила я, пытаясь хоть как-то прийти в себя. «Для чего? Тебе нечего скрывать от меня. Я знаю все твое тело наизусть». От его слов я вздрогнула, вспоминая первую и последнюю нашу близость. «У тебя мало времени». Я подняла глаза на мужа. Даже с перебинтованной рукой он выглядел намного лучше, чем я, с опухшими от слез глазами. Я не видела в нем ничего, кроме лютой ненависти к себе. Человек, который еще недавно дарил мне цветы, приглашая провести время вместе, сейчас был совершенно другим. Отчаяние и слезы, рвущиеся наружу, снова охватили меня. «Поторопись, Рита, или мне придется вытащить тебя вот». Он окинул меня гневным взглядом. «Такой». У меня не было сил спорить. Я сняла халат, под которым не было белья, и шагнула в душ. Артём дернул меня на себя, прижимая спиной к своей груди. Я знала, чего он хочет. В данную секунду ощущала себя безвольной куклой, но мне было все равно. «Я не могу смотреть на тебя», — сказал он, поглаживая меня по шее здоровой рукой. Тело мгновенно отреагировало на его близость, но морально я совершенно не была готова. Муж не знал правды, а я не могла ему рассказать, иначе его убили бы, как и моих родных. «Но я так хочу тебя. Так бери. Ты же все равно не отпустишь меня просто так». Понимая, что уже ничего не исправить, я обреченно вздохнула, после чего почувствовала его пальцы на своей спине. «Я ненавижу тебя», — прорычал он, припадая губами к моей шее. Но вскоре его ярость уступила место тем острым чувствам, которые мы пробуждали друг в друге. «Чувствую, Рита, потому что на этом все. Кажется, и я тебе», — прошептала я в ответ так, чтобы он не смог услышать. Мы молча ехали в машине, каждый из нас осознавал, что на этом все. Артём не верил, что часть фотографий — подделка, а поцелуй с Пашей, выглядевший правдоподобно, вовсе не был моей инициативой. Хотя какая теперь разница? Ведь Данилов не верил мне, ни единому моему слову. А теперь он и вовсе был уверен, что у меня в придачу к фотографиям в самом деле был любовник. Но я все равно не могла рассказать ему правду. Стечение обстоятельств или судьба дала нам еще один шанс, неизвестно. Но сегодня нас не развели. Несмотря на огромное количество знакомых Данилова, которым он позвонил, его попытки оказались тщетными. Я вернулась домой одна, нашла старенький телефон, вытащила из разбитого мобильного сим-карту и вставила. Тут же раздался звонок. «Как так вышло, Маргоша, что вас не развели?» Григорий Вячеславович был в гневе. «Не могу вам сказать, я не знаю», — безликим голосом произнесла я. «Теперь слушай сюда», — глухо произнес он. «Через час ты должна быть у меня. Сегодня мы разыграем небольшой спектакль для моего сынишки. Я не приеду, я устала от ваших игр. И не подойду никогда к вашему сыну, только оставьте меня в покое», — почти кричала я. «Одно мое слово, и твоя мать с бабушкой окажутся на улице», — гневно прорычал мужчина. «Да когда вы оставите меня в покое?» Я уже не могла сдерживать слезы. «Сегодня, Маргаритка, сегодня», — ухмыльнулся он и отключился. Ровно через 40 минут я оказалась в огромном коттедже Данилова-старшего. Ноги тряслись, а руки дрожали. Я точно знала, что за спектакль готовил Григорий Вячеславович для Артёма. С каждой секундой я становилась все более омерзительно самой себе. Господи, как же так вышло? Почему именно я попала в такую ситуацию? «Молодец, Маргоша. Ты приехала раньше положенного времени». Этот мужчина взял меня за руку, но я резко вырвалась. «Не прикасайтесь ко мне». Процедила я сквозь зубы, закусывая губу. «Раздевайся и жди меня в спальне, я скоро подойду», — произнес отец Артёма. «Что?» Смогла выдавить только одно слово, потому что дар речи пропал. «Мы договаривались, что так будет в случае, если не разведешься с моим сыном», — усмехнулся он. «А ты все еще его жена», — ответил мужчина. Но, поймав мой взгляд, прожигавший его голову до дыр, пояснил. «Спектакль, не более. Скоро Тёмик приедет». Я молча поплелась в роскошную спальню Григория Вячеславовича. Разделась до трусов и бюстгальтера и легла в постель. Теперь уже не сдерживалась, просто рыдала без остановки, пока в комнату не вошел ублюдок, которого я ненавидела всем своим существом. Подонок, разрушивший мою жизнь. Сволочь, заставившая почувствовать себя падшей женщиной. Он разделся до трусов и лег рядом, разглядывая меня своими маленькими поросячьими глазками. Я не видела ни единого сходства между ним и Артёмом. Не зная, что они отец и сын, ни за что бы не подумала, что между ними есть хоть какая-то родственная связь, не говоря уже о самой близкой. В дверь постучали, и Данилов-старший набросился на мои губы своим мерзким и отвратительным ртом. Меня чуть не стошнило. Не дождавшись ответа, Артём вошел в комнату. Я не видела, но слышала, как отворилась дверь. Внутри меня все оборвалось, когда я перевела на него взгляд. застывшее изумление, ярость и боль. Далеко не все, что я увидела. Мое сердце разрывалось на куски, я потеряла себя в этот миг. Меня больше не было, я превратилась в пепел. Но даже это определение не выражало в полной мере мои чувства. «Сынок, я немного занят», — нагло улыбнулся Григорий Вячеславович. Артём вышел, а я, накинув первую попавшуюся вещь, выбежала следом. Не знаю, что я собиралась сделать, я просто пыталась догнать его. «Артём, послушай». «Закрой рот. И больше никогда не заговаривай со мной, стерва». Его глаза, налитые кровью, испепеляли меня. «Артём, всё совсем не так. Я даже не понимала, что говорила. Ты спала с моим отцом». Он был вне себя от ярости. Артём кричал на весь дом, словно раненый зверь. Я никогда не видела его в таком состоянии. «Всё это время ты спала с моим отцом. Что ещё может быть не так?» «Тёма, пожалуйста». Мои рыдания звучали всё громче. «Всё совсем не так, как ты думаешь. Я привык доверять собственным глазам, Рита. Больше никогда не приближайся ко мне. Ты мне противна». Всё ещё на повышенных тонах говорил он. Его лицо исказилось то ли от отвращения, то ли от боли. Но выглядел в этот момент Артём весьма устрашающе. «Какая же ты стерва!» «Артём, я не спала с ним». Я рыдала в голос и не могла остановиться. «Правда?» — неестественно рассмеялся он. «А как ты это объяснишь? Ты была обнажена, как и он». Артёма передёрнуло. «Эта картина навсегда останется у меня перед глазами. Ты омерзительна». «Артём, прости. Я ведь дал тебе достаточно денег, неужели мало? Продажная душонка». Его лицо вновь исказилось от боли и неприязни ко мне. Я сама себе была противна, хоть ничего плохого и не сделала. Это всего лишь стечение обстоятельств. Отвратительное, разрушающее жизнь стечение обстоятельств. «Артём, всё не так, пожалуйста, просто послушай». Я коснулась его плеча, но он резко дёрнул им, скидывая мои пальцы. «Никогда больше не приближайся ко мне. Я ненавижу тебя». «Тёмочка, послушай». Меня резко затошнило. Я облокотилась на стену, после чего и вовсе сползла на пол. И смогла прошептать пересохшими губами только. «Я люблю тебя». «Что?» Он обернулся уже в дверях, заставив меня вздрогнуть. Его взгляд был острее тысячи клинков и обжигал сильнее, чем пожар высотой с десятиэтажный дом. «Я люблю тебя, Тёма. Прости, я не спала с ним». Я кричала сквозь слёзы, но, казалось, Артём не слышал или просто не хотел воспринимать последнюю фразу. «Ещё одно слово, Рита, и я за себя не ручаюсь. Вышвырну вон прямо в его рубашке», — прорычал Артём, а я взглянула на себя и только сейчас поняла, что на мне была надета вещь Григория Вячеславовича. Голова ещё сильнее закружилась. И последнюю фразу мужа я слышала уже сквозь ватный туман. «Я не шучу. И заруби на своём милом носике, что такая стерва, как ты, не имеет права говорить об этом. Ты никогда и никого не способна любить, кроме, конечно, денег моего отца». Он горько усмехнулся и вышел из элитного коттеджа, в котором я только что потеряла своего мужа и саму себя навсегда.